Господи, что это за место? Маня нащупала кнопку и опустила стекло. В лицо ударили жаркий воздух, музыка, громкий говор, гудки машин, звуки аккордеона, запахи цветов и дыма мангалов. «Так это и есть цветник», — водитель посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Вы здесь живете». «В цветнике?» «Да, по правую руку». Маня никогда не видела таких чудес. Может быть, только в фильмах 50-х годов прошлого века, где герои отправлялись на воды. В обе стороны от вымощенной брусчаткой улицы расходился то ли бульвар, то ли парк, запруженный гуляющими в шляпах, парусиновых брюках и легких платьях. Все люди казались загорелыми и веселыми. Буйство цветов невозможно было осознать, они казались смоделированными на компьютере, ибо в реальной жизни такого просто быть не могло. С левой стороны возвышался островерхий, почти готический дом с бронзовой вывеской «Кофейня» и какая-то греческая фамилия, Маня не успела рассмотреть. А за ним еще один замок, голубой, летящий, тонкий. На лавочках сидели дамы под кружевными зонтами и мужчины, занятые шахматами и нардами, словно вокруг не было никакой толпы. Человек в белом картузе наяривал на аккордеоне миллион алых роз. Вокруг него стояли несколько дородных теток и пели хором. Разносчик, перекрикивая песню про розы, повторял нараспев: «Мороженое, пятигорское мороженое, самое вкусное в мире мороженое». Мане немедленно захотелось мороженого. Да, но как и где она станет жить и писать свой роман, когда вокруг такая бурная жизнь? «Да мы уже приехали», — словно угадал ее мысли водитель. «Можно выходить, вещи я принесу». Маня начала неловко выбираться из салона. «А куда идти?» «Вон, видите?» Маня посмотрела, куда он показывал. Длинное одноэтажное здание с высокими усадебными дверьми, треугольной классической крышей, выстроенное словно из итальянского яркого и веселого камня, имело два крыла и располагалось ближе к горе, движение и гомон толпы не достигали ее. На узких клумбах, обрамляющих вход, тоже буйствовали неземной красоты цветы. «Лермонтовские ванны» — название на фронтоне набрано скромным золотом. Да уж, разумеется, Анна Иосифовна не могла не знать о существовании такого прекрасного места. «Объект культурного наследия» было написано на табличке возле одной из дверей. Впрочем, и без таблички было совершенно ясно, что это здание именно культурное наследие. Маня вздохнула. Она всегда нервничала, приезжая в незнакомые места, не знала, как себя вести, начинала слишком быстро говорить и слишком горячо благодарить. Вошла в прохладный, в меру мраморный холл и поднялась по ступенькам к конторке. Дальше все пошло как-то само собой и без всяких усилий с ее стороны. На помощь девушке, которая приняла у Мани паспорт, прибежала молодая симпатичная дама, называлась Ольгой и захлопотала. «Ваш люкс номер 8. Я сейчас вас провожу и все покажу. Вот ключ. Совсем рядом с вашей комнатой процедурные кабинеты. У нас минеральные ванны. Самые настоящие. Вы знаете, когда Лермонтов приехал к нам, у него как раз разыгрался ревматизм, его почти вынесли из коляски на руках, и нашими водами он совершенно излечился». Она говорила так, словно больной Лермонтов приехал на той неделе, а к этой уже, слава богу, выздоровел. «Я вам настоятельно рекомендую не пропустить курс ванн, если, конечно, нет противопоказаний. Вода обладает очень сильным действием, с ней нужно осторожно. Завтраки вон в той стороне, там ресторан. Как видите, это другое крыло. В корпусе у нас тихо. Хотите взглянуть? Или лучше приходите обедать. С дороги всегда хочется есть». Маня согласилась, что хочется. «Вашей собаке мы приготовили матрас, миски и приветственную открытку». «Правда?» — поразилась Маня. «Я непременно ему прочту. Вы не беспокойтесь, он хорошо воспитан и соблюдает тишину. Он ничего не порвет и не испортит. Я совершенно не беспокоюсь», — уверила Ольга. «Если вам понадобится парикмахерская или маникюр, сразу же обращайтесь, мы решим все вопросы. Вот пароль Wi-Fi. Бювет чуть повыше, на горке. Здесь раньше тоже были, но сейчас закрыты. По соседству отличный ресторан, если вам надоест у нас. Называется, сами понимаете, Печорин. Понимаю, согласилась Маня. Вообще у нас в городе очень вкусно. Я так говорю не потому, что здесь живу, а потому, что это правда. Ольга засмеялась. Обязательно поешьте баранины. И зелень. Сейчас самая пора зелени. Маня сглотнула голодную слюну. Ну, пойдемте, вы устали, а я только болтаю. Тимур, помогите нам с вещами. Через 5 минут Маня с Волькой остались одни в просторном прохладном номере, где и вправду было очень тихо, словно они оказались в ущелье. Первым делом Маня осмотрела роскошный письменный стол, немного похожий на тот, что стоял в кабинете Анны Иосифовны в издательстве. Массивный, как слон, с резными бортами, латунными ручками, бронзовым чернильным прибором, кит, выглядывающий из бурных вод. Видимо, предполагалось макать перо в его разинутую пасть. Маня немедленно начала рыться в портфеле. Она никогда не носила дамских сумок, только рюкзаки или вытертый до лысин замшевый портфельчик. Отыскала ручку и воткнула в пасть кита. Стол сразу приобрел обжитой и писательский вид. — Ну, привет, — сказала ему Маня. — Что-то у нас с тобой выйдет. Или ничего не выйдет? Стол загадочно безмолвствовал. Волька полакал воды из миски, задрал башку и посмотрел на Маню свинячьими глазками. — Тут тебе открытка, — сообщила ему хозяйка. — Ну, и мне тоже есть. Но сначала прочтем твою. — Уважаемая собака Волька, рады приветствовать вас в нашем отеле. Надеемся, пребывание у нас в гостях придется вам по душе. В случае необходимости просим обращаться к нам по любому вопросу. Так, теперь моя. Уважаемая госпожа Покровская, рады приветствовать вас в нашем отеле. Надеемся, пребывание у нас в гостях... Маня наклонилась и схватила Вольку за ухо. Все то же самое. Интересно, они сами придумали или Анна им велела? Она походила из комнаты в комнату, посмотрела во все окна. Очень близко, казалось, протяни руку и дотронешься, горбился бок коричневой и зеленой горы, весь в трещинах и проросших цветущих кустах. Так странно. Ей, Мане, предстоит прожить здесь какую-то совершенно новую, особенную жизнь. Бок о бок с этой горой, от которой веет прохладной влагой. Так вдруг подумалось, с буйством цветов, с дядькой, наяривающим на аккордеоне, со всеми непривычными и новыми людьми, деревьями, пейзажами, южными запахами. Что-то она здесь напишет. И напишет ли? Кажется, Лермонтов любил Кавказ и много здесь писал. Впрочем, как большинство плохо образованных людей, Маня почти ничего о Лермонтове не знала, кроме того, что мать его рано умерла, что вырос он на руках у бабушки, потом написал на смерть поэта, уехал в ссылку, и его убил Мартынов в Пятигорске. И вдруг стало невозможно жаль Мишу Лермонтова, 27 лет от роду, и осиротевшую бабушку его. Бедный парень. Как его угораздило ввязаться в какую-то глупую дуэль? И тот, второй. Зачем он его убил? Наверняка они все друг друга хорошо знали, уж мог бы простить мальчишку. У Дантеса была цель убить, и он Пушкина убил. А у Мартынова была ли какая-то цель? «Нам нужно запастись книжками про Лермонтова», — сообщила она Вольке. «Мы невозможно серые. Ужас просто. Стыдно так уж совсем ничего не знать. Сходим в книжный магазин. Как ты думаешь, в Пятигорске есть книжные?» Волька об этом не думал, но готов был сопровождать хозяйку хоть куда. Но первым делом мы разложим вещи. Волька скроил кислую мину. Лучше бежать на солнце и пугать в кустах птиц. Потом примем душ. Волька закатил глаза. Лучше гулять по дорожкам и брехать на всех встречных собак. А потом, мы разыщем бывшую жену убитого повара Толяна Истомина. Волька сел на задницу. Лучше есть шашлык под полотняными зонтами и пить из миски ледяной нарзан. Нет-нет, именно так мы и сделаем. Маня понятия не имела, как станет искать бывшую жену Толяна. Разве что в интернете. Там теперь каждый всякий оставляет следы, которые непременно приведут куда-нибудь. Да и Пятигорск город не слишком большой, а Толян знаменитость. Может, кто-то знает, и его жену тоже. Впрочем, как и Вольке, ей не хотелось торчать в номере, возиться с вещами, аккуратно в ряд выставлять босоножки и шлепанцы. Но еще в Москве Маня дала себе обещание начать новую жизнь, стать дисциплинированной, волевой, разумной, придумать расписание и строго ему следовать, утвердить норму выработки 10 страниц в день и ни строчкой меньше. В конце концов, Анна Иосифовна не может и не должна возиться с писательницей Покровской, ибо та постыдно не способна отвечать за себя. Значит, нужно изжить все недостатки и обратить их в достоинство. Всего и делов-то. Осознавая собственную правильность, Маня принялась доставать из чемодана вещи, развешивать и раскладывать. Вскоре дошла до костюма из зеленого льна, самого любимого, легкого, летящего, тонкого, веселого. Быстро переоделась, сунула ноги в полотняные тапки, нацепила соломенную шляпу с полями, подарок Анны, взяла Вольку на поводок и вышла из номера, стараясь не оглядываться на разъявленный чемодан. В конце концов, неразобранный чемодан еще не означает поражение. На улице было так жарко, что поначалу ей показалось, что она попала под горячую струю вытяжки из кухни. Лоб и затылок моментально вспотели. Из-под волос по виску поползла капля. Волька фыркнул, покрутил башкой. Маня немного постояла, привыкая, а потом пошла потихоньку в сторону аллеи, по которой непрерывным потоком текла разноцветная, веселая и шумная толпа. Интересно, куда и откуда идут все эти люди? «Пятигорское мороженое!» — послышалось издалека. «Самое вкусное мороженое!» Маня купила стаканчик, откусила и зажмурилась от счастья. Ах, как вкусно, как отлично! Волька, присмирев от обилия запахов, звуков, движений разномастных ног, шел рядом очень смирно. План, план, нужен план. «Простите, Покровская? Нина, иди сюда, Валечка. Тут Марина Покровская гуляет. Можно с вами сфотографироваться?» Маня промычала согласие. Во рту у нее был изрядный кус мороженого. «Вы тоже на воды приехали, да? Мы тут каждый год. Раньше в Кисловодск ездили, а теперь в Пятигорск. Здесь толпы нет». Маня изобразила изумление. «Как нет? А вокруг-то что же, если не толпа?» «Валя, вот так вставай. Нина, а ты с той стороны. Ой, какая собачка замечательная. Это какая порода? А потом со мной отдельно. Можно?» Люди вокруг притормаживали и смотрели. А Маня точно знала, что будет дальше. Дальше придется или спасаться бегством, или до вечера давать гастроли. Дамы разместились вокруг, писательница скроила особую писательскую улыбку, приготовившись сразу после фотосессии броситься на утек. Но не тут-то было. «Марина, и с нами можно? Очень не ожидали. Мы сами из Москвы отдохнуть приехали, а тут вы гуляете, просто чудеса. А мы из Краснодара». «А это какая, Марина, что ли?» «Да нет, Марина Покровская. А Маринина какая?» «Это другая». Минут через 40 мокрая красная Маня, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми детьми, бабушками и подругами, все же сумела выбраться на боковую аллею. Плюхнулась на лавочку и принялась обмахиваться шляпой. «Господи помилуй! Может, Анна Иосифовна права? И людям действительно интересны и нужны ее дурацкие книжки?» «Тяжело приходится». Рядом с ней на лавочку присел какой-то человек. «Бремя славы». Маня перестала обмахиваться и посмотрела. Человек как человек. По-южному худой, загорелый. Загар именно такой, каким бывает у южан. Ровный, обветренный, без красноты и воспаленной от солнца кожи. Джинсы, голубая льняная рубаха, ничего особенного. «Вы меня знаете? Кто ж вас не знает? Вы писательница Покровская». «А вы?» «Меня зовут Даниил, я работаю в музее Лермонтова». Маня встрепенулась. «Экскурсоводом!» — Даниил засмеялся. «Иногда бываю экскурсоводом тоже, когда попросят. Но вообще я научный сотрудник». «Вы-то мне и нужны», — объявила Маня Поливанова. «Анна Иосифовна, наша издательница, сказала, что я должна непременно пойти на экскурсию в домик Лермонтова и непременно с вами». «Не знаю никакую Анну Иосифовну, — Ну, экскурсию проведу, если хотите. — А где этот домик? Данил махнул рукой куда-то в сторону. — В двух шагах. Но у меня сейчас обед, я вышел пройтись немного. Вы сегодня хотите? Маня решительно не знала, когда именно она хочет пойти в домик Лермонтова. Представляете, когда тут жил Михаил Юрьевич, это была самая окраина города. Он писал, что нанял дом у подножия Машука. Дальше дороги нет. А сейчас... Да, глубокомысленно протянула Маня. Как все изменилось. Вы любите его стихи? Я очень мало знаю, призналась писательница. Тучки небесные, вечные странники. Под ним струя светлей лазури. Погиб поэт-невольник чести. Нет, не тебя так пылко, я люблю. Вы полно всего знаете. Всего по одной строчке. Приходите, когда надумаете, — заключил Даниил, поднимаясь. В понедельник у нас выходной, а так в любой день. Спросите меня, я сделаю вам экскурсию. Маня проводила его глазами. Как должно быть, надоели ему экскурсанты. И эта самая струя светлей лазури, которая только и помнится из школьного курса. Как много всего он знает. Люди проводят жизнь в таких музеях исключительно потому, что им нравится человек, во имя которого они работают. Они знают о нем все, каждую подробность. Но приходится в тысячный раз повторять распаренным, торопливым, озабоченным исключительно графиком работы бюфета туристам одно и то же. Нужно написать роман о музее и экскурсоводе. Пусть там случится ужасное преступление, и такой вот Даниил разберется во всех хитросплетениях и распутает все узлы. Ну что, обедать, Волька? Куда бы пойти? В первый день в городе всегда трудно найти хорошее место, которое потом полюбится и станет своим настолько, что в другие места, пусть они 100 раз прекрасны, уже не захочется идти, ибо есть свое обжитое. Или, как правильно сказать, объеденное. Маня решила, что искать такое место сейчас нет времени, и отправилась обратно в сторону Лермонтовских ванн. Там же есть свой ресторан. Они расположились на улице в плотной тени зонтов, но все равно жарко было невыносимо. Под потолком веранды лениво крутился вентилятор, от него чуть веяло прохладой, словно струя родниковой воды разбавляла теплое течение. От жары, запахов, цветов в корзинах, белых скатертей и полосатых стульев ей вдруг стало весело и как-то свободно. Давно забытое чувство. В последнее время Мане все время было грустно и тесно, словно ее втиснули в клетку, и она в ней живет, ходит, спит, ест. Руки прижаты, голову не повернуть, широко не шагнуть. Она давно ничего не писала. Никак не получалось, но вот ни слова. Алекс ее то хвалил за это, то ругательски ругал, но с равным энтузиазмом. «Не нужно писать», — внушал он Мане. «Все равно то, что ты пишешь, никому не нужно. Остановилась и прекрасно. Займись чем-нибудь осмысленным, начни шить, что ли. Только не морай бумагу. Твои благоглупости всем надоели давно. Мир изменился до неузнаваемости». «Почему ты не пишешь?» — возмущался он в другой раз. «Кому же сейчас писать, как не тебе?» Люди разучились читать серьезную прозу. Они хотят хлеба и зрелищ. Так валяй свои романчики, чего лучше. Гонорары рекой потекут, тиражи прибавятся. Меня не читают, так и тебя будут. От его речей Манина клетка все сжималась, словно он закручивал некую проволоку. И она впивалась в Маню с каждым разом сильнее. А тут вдруг Анна Иосифовна наговорила ей всякой ерунды. О предназначении. Разве у нее, Мань Поливановой, писательница Покровской, может быть какое-то свое предназначение? Человек поднялся из-за соседнего столика и неторопливо направился к ней. Автограф, пронеслось у Мани в голове, или сфотографироваться. Бабушка, выросшая на моих книгах, упадет в обморок отчасти. Позвольте присесть. Маня повернулась и кивнула. Вадим Дубов меня зовут. Марина Покровская. Пришелец помолчал, разглядывая Маню. Писательница занервничала. Вы очень красивая женщина. Он словно заключение дал. Да что вы говорите? Нервно удивилась Маня. Она точно знала, что в данный момент вообще никакой красотой не отличается. Ей жарко, волосы торчат, очки то и дело запотевают, ноги отекли, и хочется вытащить их из тапок и пристроить на соседний стул повыше. «Я с телевизора видел в какой-то программе», — продолжал Вадим Дубов. «Вы чем занимаетесь?» «Пишу романы». Он покатился со смеху. «На досуге?» «Можно и так сказать». «А к нам отдохнуть?» «Так тоже можно сказать», — согласилась повеселевшая Маня. «Отдохнуть и поработать». Он словно дрогнул немного, она заметила, что такое, что его насторожило. «В Пятигорске сейчас стало очень хорошо», — продолжал собеседник прежним светским тоном. «Правда, домик Лермонтова закрывается на ремонт, так что, если хотите успеть, поторопитесь». «Надолго закрывается?» «Там будут перекладывать крышу. Это дело не быстрое. В последний раз перекладывали лет 100 назад, если не больше. Мы немного помогаем с финансами, поэтому я знаю». «Вы работаете в Пятигорске?» «Живу и работаю. Не всем же в Москву ехать». Подошла официантка. Маня спохватилась, что не посмотрела меню. «Я вас угощу», — любезно предложил собеседник. «Я знаю, что нужно выбрать». «Спасибо огромное, но я лучше...» «Точно говорю, лучше я. Вам понравится». Пока он заказывал, Маня быстро оглядела его с головы до ног. Светлый костюм, золотые часы, свежая стрижка, ботинки. Маня заглянула под стол, якобы для того, чтобы почесать Вольку. Замшевые тонкие мокасины на босу ногу. Все как полагается. Она была уверена, что она будет в сандалии и белые носки. И вот как промахнулась. «Я покажу вам город, если хотите», — продолжал Вадим, словно они были 100 лет знакомы. «Можем на Бештау съездить или в Прельбрусе. Там сейчас не так красиво, как весной или осенью, конечно. Но если вы ни разу не были...» «Ни разу не была». «Тогда вам понравится». Маня Поливанова, решительно не привыкшая к ухаживаниям, за ней никто никогда не ухаживал, даже... За Алексом она ухаживала сама, пожала плечами. «Спасибо, но мне, правда, нужно работать». «Никуда не денется ваша работа. Что вы будете пить? Есть крымское белое вино, очень неплохое. Или вы итальянские предпочитаете?» Маня с восторгом выпила бы пиво, но признаться в этом не решилась и попросила минеральной воды. Холодной, газированной. «Дамы сейчас пьют в основном теплую и без газа». «Я еще сахар ем», — зачем-то сообщила Маня. «И чебуреки». «Тогда можешь все поменять. Если вы любите чебуреки, сейчас вернем официантку и...» «Нет-нет, что вы. Я надолго приехала, еще успею». «На 24 дня?» — спросил Вадим с улыбкой. «Полный санаторный курс?» «Я приехала работать», — повторила Маня. И опять, словно тень от вентилятора, пробежала по его лицу. «Точно не знаю, насколько. За 24 дня вряд ли управлюсь». «На все лето?» Она пожала плечами. Что-то в собеседнике ее тревожило, и она никак не могла понять, что именно. Он хорошо выглядел, был любезен и совсем не похож на курортного приставалу. Хотя как именно выглядят приставалы, Маня не знала. «Значит, организуем пикник», — объявил Вадим. «Возьмем повара, шашлыков разных. Зелени, вина и рванем в горы. Когда вы сможете?» «Как мы уже едем на пикник?» Принесли блюдо, на котором высился холм салата. У подножия холма были разложены молодые огурчики и крупная влажная редиска. Маня сглотнула голодную слюну. «Очень хочется есть, но хватать из общего блюда и запихивать в рот еду — верх неприличия». Так учили ее обе тети. Нужно дождаться, когда на стол будет подано все, что должно быть подано, и гости примутся за угощение. Маня схватила редиску, даже посолить было некогда, и запихала в рот. И замычала. «Ах, как вкусно!» «Вы впервые у нас?» — Вадим наблюдал за ней с улыбкой. Маня покивала. «Я вам все покажу», — объявил он. «То, что обычно не показывает приезжим. Все валом валят в провал и Лермонтовский грот. А нужно смотреть совсем другие места». «Спасибо вам огромное, Вадим», — проживав, сказала Маня. «Но мне, правда, нужно работать. И потом у меня здесь всерьез важное дело. Я не знаю, останется ли у меня время на пикники и походы». «Останется», — уверил он. «Кстати, в каком санатории вы остановились?» «Непосредственно в этом», — Маня обвела рукой кругом. «В отеле Лермонтовские ванны». «Он совсем недавно открылся». «Оно и видно. Там все новенькое блестит еще. Все же ей хотелось, чтобы он ушел. Нет, он вроде бы очень приятный, но есть в компании постороннего человека было неловко. Очки-то и дело сползали с потного носа, и приходилось их поддергивать. И можно было себе представить, во что превратилась от жары ее так называемая прическа. — Ты совсем одичала в своей деревне, — говорил ей Алекс. — Давно пора вернуться в Москву, ты вообще не видишь людей. А писатель должен быть среди людей и знать, чем они дышат. Впрочем, в другой раз он говорил, что писатель должен схимничать и анахорецствовать. А Маня живет себе припеваючи, как барынька в усадебке. Тут, как всегда, вмешалась Анна и велела Мане избавить себя от цитат из Алекса. В голове все стихло. Маня очнулась и посмотрела на собеседника. — Да какие? — Простите, я не расслышала. — Какие именно книги вы пишете? Кулинарные? Тут она вдруг вспылила, с ней такое бывало. — Я пишу пособие для начинающих балерин и оперных теноров. Я, видите ли, в прошлом сама оперная певица и балерина, наследница Сергея Лемешева и Агриппины Вагановой. Странное дело, он то ли на самом деле ничего не понял, то ли решил подхватить шутку. — Это хорошо, а сейчас учебные пособия в моде. Все читают коучей, а вы, оказывается, и сами коучи. — А вы, Вадим, книг не пишете? — Нет, нет, — словно испугался он. — У нас здесь бизнес. Не понемногу благотворительностью занимаемся, вот музеям помогаем. Принесли люляки баб, и Маня стала есть, обжигаясь и дуя на огненное мясо. Ее кавалер ел аккуратно и, пожалуй, лениво. — У меня есть знакомая, — говорил он, красиво разрезая молодой огурчик. — Она краевед. Мы ее попросим, и она поводит нас по городу. И обязательно нужно съездить в Кисловодск. Вы бывали? — Бывали, — подтвердила Маня с набитым ртом. — Мои тети любили ездить на воды, и меня с собой брали. Я совсем маленькая была, ничего не помню. — Тогда вам обязательно нужно в долину Рос и вообще покататься по Кисловодскому парку. Маня подобрала кусочком лаваша подливку с тарелки. Жалко, что кебаб кончился. — А вечером давайте пройдемся по Цветнику, от филармонии и вниз. Можно и до провала дойти, это в другую сторону, далековато, но вечером не слишком жарко. Маня поправила очки, растрепала и без того растрепанные волосы и решила определить положение собственное и этого человека, который так явно напрашивался в кавалеры. — Вадим, спасибо вам за обед и за гостеприимство. Она улыбнулась писательской улыбкой. — Мне нужно наладить здесь свою жизнь, начать работать и сделать еще одно важное дело. — Я вам не помешаю. — Кроме того, я замужем, — добавила она ради пущей важности. — Моего мужа зовут Александр Шангирей. Он знаменитый писатель. Может, слышали? Он покачал головой. — К сожалению, мне совершенно некогда читать. — Бывает, — посочувствовала Покровская. — Я не собираюсь разбивать вашу семью, — сказал Вадим насмешливо. — Я просто хочу показать свой город женщине, которая мне понравилась. — Что вы имеете против? — Я вам понравилась, — уточнила Маня. — Именно так. — Вот и прекрасно, — подытожила Маня. — Нам нужно идти, у нас еще вещи не разложены. Можно я сама за себя заплачу? — Вот чего нельзя, того нельзя. — До свидания, Вадим. Она выбралась из-за стола, вытащила Вольку и пошла, хромая на левую ногу, сильнее, чем ей хотелось бы. Она точно знала, что Вадим смотрит ей в спину. Хорошо, если на спине нет мокрого пятна. Жарко невыносимо. Надо же, она ему понравилась, кто бы мог подумать. Вадим проводил ее глазами, и когда она отошла достаточно далеко, взялся за телефон. — Да, нашел, — сказал он, достал зубочистку и стал лениво ковырять в зубах. — Она точно она. — Не, пока не повелась, но я ее сделаю. Ты же понимаешь, я умею. — Умею и имею. Слушай, через 2 дня я буду с ней спать, а через неделю она все подпишет, я тебе говорю. Он немного послушал, сломал в пепельнице зубочистку и расстегнул еще одну пуговицу на рубахе. — По-моему, совсем дуреха. Я и то все про красоту ее. Она только удивляется. Таких голыми руками бери, даже бабок не нужно. Такие словам верит. Прикинь, только в уши дуй. Он еще послушал. — Да какая там красота? Два метра ростом, толстая, морда красная, еще стриженная. Помнишь, у нас прапор такой был в учебке? Так вот, один в один. Ну да. Он нажал кнопку отбоя, кинул телефон на скатерть и подозвал официантку. Лапуль, сделай мне кофейку покрепче, коньячку, рюмочку и воды холодной. С вами, с бабами свяжешься, последние силы потеряешь. Вздохнул и расслабленно закурил.